хочу быть сильным, я вновь хочу быть смелым. Мне импонирует твой шаг вперед, без взгляда влево. И ты взял меня такого, растил на бочке с хреном, но дал мне слово, светлое слово. Свои мозги, свое сердце. Их деньги, деньги, деньги. Ты одинокий старожила лесов, стал мне родным отцом, крестил мою душу, дал мне новое имя, поливал меня грязью. Истекались к ногам водопады, стали ночи быстрее менять день. Но твоя гнилая каша или ценные бумаги, мне какое дело? Твои мозги, твое сердце. Их деньги, деньги, деньги, деньги. Когда я стал постарше, ты оставил мне свой крест, свое слово. Дал в мои руки заводную гитару, заставил петь быстро. Как-то в день простого появились откуда ни возьмись. Связали мои руки и давай меня учить фольклору своему. Мои мозги, мое сердце. За их деньги, деньги, деньги, деньги. Но лизаться мне не хотелось и ворочаться сбоку на бок. Я плюнул на них, завернул свою гитару и дал им вечный срок. Я не ждал чего-то такого и не им благодарен за урок. Ведь моя святая правда и их благое дело имеют разный прок. Мои мозги, мое сердце. Их деньги, деньги, деньги, деньги. И теперь я далеко от них, я страдаю чем-то крепко, крепко. Я учусь быть левым, если только выдержит тело такой знойный день. И пасы, пасы за пасами я гоняю, мне смотреть на них лень. Мне не хочется портвейна, даже белая бумага вызывает мигрень. Мои мозги, мое сердце. Их деньги, деньги. Казанская Илья, она сказала, что я одинокий. Она дала мне выпить литр чего-то и придержала мои ноги. Окрыленный такой благодатью, я не киряю, не закидываюсь в тень. Я ищу их каждый день. Ах, какое удивительное время. Каждый день.